Глава 25. Логика мужская и женская. Как и было обещано накануне, Ред прибыл прямо с самого утра и первым делом поспешил увидеться с Крисом. Они беседовали достаточно долгое время, полицейского интересовали подробности, касающиеся артефакта, созданного подземным народом Дроу, и механизма его воздействия. Барон честно рассказал ему все, что знал, и выказал предположение о том, что более точные сведения можно получить лишь от самих Дроу. «В таком случае придется снова их навестить», — задумчиво заключил Тэтчерт. «Разумно ли это?» — осторожно поинтересовался у него Крис, косясь на свои ноги, покрытые клетчатым пледом. «В прошлый раз мы еле отбились». «Не беспокойся, я подготовлюсь к этому визиту заранее», — снисходительно улыбнулся мужчина и направился к выходу. «Выздоравливай». Полное негодование и тревоги я устремилась следом за ним. «Ты с ума сошел?» — зашипела я в мужской затылок, догнав следователя на лестнице. — Снова спускаться к этим ненормальным? Нам следует искать ведьму, а не собственную смерть. — Кира! — обратился он и развернулся так резко, что я не успела затормозить и клюнула носом прямо в накрахмаленный мужской воротник. — Во-первых, я вполне разумен, спасибо, что поинтересовалась. А во-вторых, прекрати мне указывать, что следует делать, а что нет. Прости, но в таких делах у меня гораздо больше опыта, чем у тебя. «В конце концов, я полицейский следователь, а ты...» «А я?» — уточнила, злобно зыркнув на запнувшегося мужчину. «А ты просто детектив-любитель», — отводя глаза в сторону, ответил он. «Просто? Просто, да не просто!» Все мое существо взбунтовалось против этой надменной уверенности. «Я уже раскрыла немало дел, среди которых было дело особой важности, если ты помнишь, конечно». «Помню», — кивнул он и снисходительно улыбнулся. Только дела о пропаже любимых туфель какой-нибудь мадам не в счет. Из действительно стоящих дел в твоей копилке всего одно, в то время как у меня — 101. К тому же не забывай, что я знал имя преступника задолго до того, как ты раскрыла его всем. — Так вот какого ты мнения обо мне? — мой голос прозвучал непривычно сипло. — Не обижайся. Попробовал успокоить Ред. Все-таки я мужчина. Этот запредельный эгоцентризм и самодовольство Тэтчерда воспламенили мою гордость до такой степени, что она мгновенно потребовала крови и плоти, мужской, желательно хорошо прожаренной. Жаль, что в нашем высокоразвитом обществе такое не приветствуется. Я бы с удовольствием откусила кусок от этого надутого спесивого индюка. Но вместо того, чтобы хватить его топором за такие надменные речи, я предложила ему раз и навсегда выяснить, кто же из нас чего на самом деле стоит. «В таком случае предлагаю пари», — елейно улыбнулась я в ответ на удивленный взгляд полицейского. «Кто первым назовет имя преступника, тот и признается лучшим детективом». «Ты о двойном убийстве, о найденной улике?» — недоверчиво уточнил Ред. «Условиями будут гарантия полного обоюдного доступа ко всем найденным зацепкам и свобода в выборе методов расследования», — обозначила я. «Заодно посмотрим, какой же подход в итоге окажется результативнее». «В таком случае необходимо определить награду победителю», — хитро прищурившись, протянул Тэтчерт. «Публичное признание поражения и исполнение желания», — предложила я. «По рукам», — азартно улыбнулся Ред. «Тогда, с твоего позволения, я тебя покину. Мне еще необходимо опросить родителей погибшей девушки». Следователь шутливо отсалютовал мне и вышел на улицу. Потоптавшись в нерешительности на ступеньках, я выскочила следом. «Хочу посмотреть, как будет вести допрос королевский дознаватель», — ответила на удивленный взгляд мужчины, когда мы поравнялись. «Всегда полезно поучиться у профессионала». Это был, конечно, откровенный подхалимаш. Но не сообщать же ему, в самом деле, что за столько времени в деревне я до сих пор не удосужилась поговорить с главными свидетелями. Ред милостиво кивнул и сбавил шаг, чтобы мне было комфортнее идти рядом. «Ты знаешь, где их дом?» — уточнил он, когда мы вышли на проселочную дорогу. «За следующим поворотом, самый большой», — кивнула я, и мы устремились в заданном направлении. Пока шли по улице, я потихоньку озиралась, пытаясь отыскать следы своего фамильяра. Мало того, что он не явился в комнату ночевать, так еще и пропустил завтрак, что с ним случалось крайне редко и только во время очередного загула. Сбегав утром на кухню за едой, я по дороге заглянула в баню. Однако ни Шныря, ни Макасия там не оказалось. Куда унесло этих двоих, я и представить не могла. В сердце поселилась тревога. Не за фамильяра, конечно. а за деревню и ее ни в чем не повинных жителей. Погром, который может учинить чертяка под градусом, да еще и в компании единомышленников, по масштабам сравним разве что со стихийным бедствием. Однако никаких намеков на то, где он может быть, так и не увидела. Правда, и о происшествии, хвала богам, пока никто не сообщал. «Кира, ты слышишь меня?» Голос Реда выдернул меня из раздумий. «Что?» — удивленно спросила я. Тэтчер вздохнул и повторил. «Разговаривать с телпами я буду сам. Ты молчишь, слушаешь, учишься. Понятно?» «А что если...» — начала была я, однако договорить мне не позволили. «Никаких если. Молчок!» — нетерпеливо выдохнул он. Уже около калитки Ред развернулся ко мне и театрально приложил палец к губам, напоминая об обете молчания. Закатив глаза, я раздраженно кивнула, и мы вошли. Во дворе не было ни души. Лишь из приоткрытой двери сарая раздавалось тихое жалобное бление. И пока Тэтчерд стучал в двери дома, я осторожно заглянула внутрь. На подстилке из свежей соломы лежала белая козочка. Она то и дело силилась встать, но тут же падала обратно. Я хотела было подойти ближе и осмотреть животное, но, услышав громкий скрип отпираемого замка, поспешила присоединиться к полицейскому. Стоило мне взлететь на крыльцо, как дверь отворилась, и на пороге показался высокий худой мужчина. Зыркнув на нас, он злобно прокаркал. «Чего надобно?» «Сэр, я полицейский. Моя фамилия Т...» Начал было вежливо представляться Ред, но дверь перед его носом тут же громко захлопнулась, обрывая на полуслове. Он недоуменно глянул в мою сторону, но я лишь пожала плечами. Тогда Тэтчерд снова забарабанил закрытую дверь. «Сэр, откройте немедленно! Я должен вас допросить!» — возвестил следователь. Дверь резко распахнулась, и в проеме показалась голова хозяина. «А ну, пошел отседова! А не то возьму ржой, все мозги вышибу!» — пригрозил он. «Я следователь его величества! Немедленно подчинитесь!» — потребовал Тэтчерд, начиная потихоньку закипать. «От короля своего и допрашивай!» — донеслось из-за двери. «Будут мне тут еще шастать всякие!» «Кто именно всякие, мы не расслышали, но, возможно, оно и к лучшему». Ред, привыкший иметь дело с городской знатью, не мог смириться с потерей авторитета и тем, что здесь, на выселках, местным жителям даже сам король не указ, сдерживался из последних сил. Он в надежде посмотрел на меня, но я лишь сделала шаг назад и, демонстративно приложив палец к своим губам, махнул рукой в сторону двери, мол, молчу и не смею мешать профессионалам, как и было оговорено ранее, смотрю и учусь. Теперь настал его черед закатывать глаза. «Именем короля! Немедленно откройте!» — громко крикнул Ред и уже тише добавил. «Пока я не вышиб эту чертову дверь!» «Именем Телпа, иди-ка ты в королевский дворец!» — последовал ответ, и за дверью раздался отрывистый лающий смех. Очевидно, мужчину развеселила собственная шутка. «Посмотрим, как ты сейчас посмеешься!» — вполголоса пригрозил Тэтчерд и отошел на несколько шагов, готовясь вышибить дверь. Видя, что дело принимает неприятный оборот, я сжалилась над мужчиной и успокаивающе погладила по плечу. «Давай я попробую», — миролюбиво предложила ему. «Здесь к местным нужен особенный подход». «Уверена, он же явно не в себе», — с сомнением произнес полицейский. Я кивнула в ответ и, подойдя к двери, тихонько постучала. «Мистер Телп, я знаю, что у вас болеет козочка». «Я дипломированный целитель, если хотите, могу осмотреть ее». «Ага, знаем мы вас, шарлатанов. Ничего не сделаете, а потом потребуете с меня кошель злотых», — проворчал хозяин. «Я не обещаю вылечить, это может быть не в моих силах, но хотя бы попытаюсь помочь. И клянусь, что как бы там ни было, не возьму с вас за это ни одного медика», — поспешила заверить я. За дверью на несколько мгновений воцарилось молчание. Видимо, хозяин прикидывал риски. А затем мужчина медленно вышел к нам. «А вы раньше уже лечили животных?» Недоверчиво покосился он на меня. «Нет, только людей», — честно призналась я, справедливо полагая, что приготовление похмельных средств для чертяки после его кутежей полноценным лечением не считается. «В любом случае, что вы теряете?» Мистер Телп задумался, очевидно признав мою правоту, направился в сторону сарая. «На ноги упала. Пятая уже. За неделю половину стада выкосила», — жаловался он. Пока хозяин успокаивал перепуганное животное, Я принялась внимательно осматривать четвероногого пациента ведьминым взором. Несмотря на то, что коза обезножила, никаких признаков того, что проблема именно в ее конечностях, я не нашла. Вполне себе здоровая козочка, если бы не скопление каких-то маленьких темных точек в районе шеи. Это не было похоже на случайно проглоченный народный предмет, а скорее на очаг некой болезни, поразившей горло. Учитывая тот факт, что иммунитет животных не столь крепок, как человеческий, это заболевание вполне могло ослабить козий организм настолько, что невозможно устоять на ногах. Теперь, чтобы ее вылечить, необходимо разобраться с природой заболевания. Область поражения болезнью относительно небольшая, что означает, заражение произошло недавно. Учитывая, что пострадало горло, вероятнее всего это произошло, когда животное принимало пищу. «Вы кормили козу чем-то новым в последнее время?» — спросила я, осторожно ощупывая ее горло. «Нет. Стадо паслось в лесу, как и всегда», — протянул мужчина. «Хотя теперь уже пес его знает, чего они там могли наесться. Пасти-то их некому». «Козочка съела или выпила что-то не то», — констатировала я, закончив осмотр. «Что-то не ядовитое, но зараженное чем-то таким, с чем животный организм справится не в состоянии». «Ее нельзя вылечить?» — понуро опустил голову мужчина. — Не знаю, — развела руками я. — Хотя можем попробовать ее отравить. Глянув на полный ужаса две пары мужских глаз, безмолвно упрекающих меня в кровожадности, я вздохнула и снисходительно пояснила. — Понимаете, некоторые виды болезней отрицательно реагируют на яд. Мы можем попробовать дать ей настой с небольшой дозой отравленных веществ. Этого будет недостаточно для гибели животного, но должно помочь победить болезнь. Боюсь, это наш единственный шанс. Иначе через пару дней она в любом случае умрет. «Давайте попробуем», — произнес Телп без особой надежды на успех. Пока я готовила отвар на основе сушеной полыни и белладонны, Ред и мистер Телп готовили рогатую пациентку к приему лекарства. Добровольно такое горькое варево коза пить бы ни за что не стала, поэтому пришлось применить грубую силу. Пока хозяин оборачивал морду и рога животного ветошью, Дэчерт осторожно заваливал ее на бок и держал копыта, а я понемногу вливала жидкость прямо в горло. Через несколько минут несчастная пациентка уснула. Это действие яда ослабило организм, погружая в целебный сон. «Завтра ей должно стать лучше», — пояснила я, мысленно надеясь и уверяя саму себя в том, что доза ядовитых компонентов рассчитана верно. Убедившись, что животное дышит ровно и не находится при смерти, мы решили тут же обработать все стадо поголовно и таким образом пресечь возможное распространение этой неизвестной холеры. А пока работали, потихоньку опрашивали мистера Телпа. «Разве кроме Непа пастухов в деревне больше нет?» — интересовалась я, вливая порцию отравы в очередное козье горло. «Таких шустрых нет», — качал головой он. «Неп-то молодой, был бойкий. А у нас теперь все больше старики остались. Где уж тут уследишь? Разбредутся по лесу и ищи-свищи». «Мы слышали, что при жизни вы его не очень-то жаловали». Осторожно закинула удочку я. «А чего жаловать-то? Задурил голову дочурке, что она кроме него и света белого не видела», — заворчал мужчина. «Скажите, это ведь вы их обнаружили?» — встрял в разговор Ред. «Верно, я...» Тяжело вздохнул Телп и уселся прямо на ворох соломы. «Аккурат у пещеры в лесу. Расскажите все, что вы помните про тот день. Где вы были незадолго перед тем? Что делали? Когда обнаружили пропажу дочери? Шаг за шагом, со всеми подробностями, пожалуйста», — попросил Тэтчерт, усаживаясь напротив. «Ну, где был? Изгородь чинил на огороде. Давеча стадо диких кабанов тут бегало, так столько урону хозяйством нанесли. Ужас что! И огороды вытоптали, и заборы порушили. Так я до ночи на нашем заборе просидел. А домой зашел, дочки нет нигде, и жена вся извелась. Ну, я сразу смекнул, куда она могла подеваться. Пошел к Андрашу. Там нет никого. Ну, так я и подумал, что в пещерах своих прячутся, как всегда. Пришел туда, а не редком, прямо у входа». Голос старика слегка дрогнул, но он стойко держался. «А что-нибудь необычное было?» — уточнил Ред. «Нет, только что волосы белые обоих. Ну, это вы и без меня знаете», — махнул рукой Телп. Следователь кивнул и продолжил. «Вы упомянули, что заходили к некоему Кондрашу. Зачем?» «Думала, они там прячутся. Непто Кондрашу за названного сына был», — пояснил мужчина. «Ясно. Скажите, можем ли мы поговорить с миссис Телп?» — уточнил Редмонд. «А вот это уж не надо», — покачал головой хозяин. «Вы ее не трогайте. Она от потери дочки так и не оправилась до сих пор. Так и сидит у окна целыми днями, ждет, когда Айра домой вернется». Тэтчерт понятливо кивнул и, прекратив настаивать, стал прощаться. Уже у ворот я осмелилась задать горюющему отцу вопрос, который с самого начала не давал мне покоя. «Мистер Телп, скажите, почему вы похоронили Непа рядом с дочерью, если при жизни так его ненавидели?» «Глупости. Я не ненавидел», — отмахнулся он. «Просто не хотел, чтобы дочка с ним водилась». «Почему? Не хотели видеть зятем пастуха?» — допытывалась я. «Да при чем тут? Про хвост он был», — раздраженно бросил мужчина. «Водил мою дочку за нос, а сам с внучкой Кондрашовой любовь крутил. Вот оно как. Я их сам как-то в лесу видел, да все боялся Айре рассказать. А уж она его как любила. Так пусть хоть теперь рядом с ним будет». Домой мы возвращались в полной тишине. Тут было над чем подумать. Похоже, только что у нас появился новый подозреваемый. И Крис его кандидатуре явно не обрадуется.